Глава 10. Марк. Смартфон дрожит в руке. Только что позвонила Света. Голос одноклассницы срывался от волнения. «Марк, ты не поверишь! Аминет, она ушла от него! Она здесь, у меня!» Он тайно завел вторую жену, девочку, ровесницу их дочери. Мир перестает существовать. Остается новость, жужжащая в висках, как раскаленная проволока. «Аминет! Она свободна! Нет, не свободна! Ранена, выброшена, растоптана! Одноклассница, на которую украдкой смотрел все годы учебы. Девушка, чью свадьбу не смог пережить, и сбежал в Питер. Красавица, чью улыбку помню лучше лиц женщин, что были после. Вскакиваю с кресла, комната плывет перед глазами. Бывшая жена смотрела с укором месяц назад на подписанные мною бумаги о разводе. Ты никогда не был со мной по-настоящему, витал мыслями далеко от дома. Она была права. Я частенько возвращался в прошлое. В класс, где за соседней партой сидела девочка с темными, как спелые сливы, глазами и смехом, от которого замирало сердце. Сейчас она одна, сломленная, в станице у подруги. И он, ублюдок, позолоченный хам, посмел... В горле встает ком ярости. Стоит представить его руки на ней, и меня колотят. Я не дам ему уничтожить ее окончательно. Не позволю растоптать свет, что горел в ней, даже под грузом его власти. Пальцы набирают номер человека, чье слово в этой стране весит больше, чем иной закон. Трубку поднимают не сразу. Слышу голос, спокойный, глухой, привыкший повелевать. «Марк, что-то случилось?» Он сразу понимает, что звонок не по делу. Мы не болтаем по пустякам. Делаю глубокий вдох, пытаюсь говорить спокойно. «Сергей Петрович, мне нужна твоя помощь. Не для себя, для одной женщины». На том конце связи легкое удивление. «Я никогда ничего не прошу. Никогда». Даже после случая на сплаве, когда на наших глазах перевернулся катер с его внуком. Ледяная вода, течение, крики. Я нырнул, не думая, вытащил мальчишку, сам еле выкарабкался. Он, седой, могучий, плакал тогда, обнимая меня. Пообещал. «Проси что угодно, Марк. Любое желание выполню». Тогда я сказал, что мужчины не торгуются за подобные вещи. А сейчас я прошу. В моем голосе он слышит то, что заставляет отложить дела. «Говори подробности, я слушаю». Ее зовут Аминет. Она ушла от мужа. На карту Гушев, строительный холдинг, бывший спортсмен, борец. Если ты рядом с компом, забей в поисковик, посмотри. Он не дает ей развода, шантажирует, угрожает, подключил связи. Она начала свой бизнес, маленький, честный. Он пытается его уничтожить через инстанции, налоговиков. Слова вылетают пулеметной очередью. Я чувствую, как горит лицо. Ей нельзя падать. Сейчас нельзя, она на пределе. Ей нужно просто время, чтобы встать на ноги, чтобы он отстал. Я замолкаю, сердце колотится в районе горла. Слышу ровное дыхание собеседника. «Тугушев». Он тянет фамилию, припоминая. «Вижу. Нашел. Знаю его. Выскочка. Грубый, но нужный у вас человек. Связи серьезные». «Его связи — ничто по сравнению с твоими». «Я не льщу. Констатирую факт». «Эта женщина — Аминет. Очень тебе дорога?» Его вопрос прямой, без обиняков. «Заберешь себе?» Закрываю глаза. Передо мной встает она. Не такая, какой видит ее сейчас мир, униженная, брошенная, а та, какой была 23 года назад. Самая умная в классе, самая красивая в школе, с огнем внутри, который гасили годами. И теперь этот огонь хотят окончательно залить грязью. Она, голос срывается, и я не стыжусь этого. Она та, кого я люблю всю жизнь, начиная с первого класса. Я отпустил ее тогда, не помешал ее замужеству. Думал, будет счастлива. За легендарную личность выходила. Я ошибся. Больше не отпущу, ни за что, никому не отдам. Молчание на том конце провода затягивается. Знаю, он взвешивает соотношение рисков и выгод, мою просьбу и возможные последствия. Хорошо, выносит он вердикт нашему будущему. Его голос не изменился, остался таким же ровным, спокойным. Он получит звонок. Один. Последнее предупреждение, чтобы оставил ее в покое. Все проверки прекратятся. Но, Марк, в голосе давнего друга семьи появляется оттенок воспитательной линии, почти отеческий. Ты хорошо понимаешь, что делаешь. Ты ввязываешься в серьезную историю. У него длинные руки. Готов отвечать? Я смотрю в окно. На ночной город, на огни, на отражение собственного лица в оконном стекле. Решительное, почти незнакомое. Я знаю. И я готов. Спасибо, Сергей Петрович. Я этого не забуду. Здоровья ей. Жду приглашения на свадьбу, — коротко бросает он и кладет трубку. Я опускаюсь в кресло. Ватное тело постепенно возвращается сила, дрожь уходит. Сделка с совестью заключена. Я воспользовался давним обещанием. Призвал могущественного джинна для защиты своей принцессы. И теперь знаю точно, я не отступлю. Буду рядом с ней. Не давить, не требовать, а помогать, поддерживать, пока Аминет не окрепнет. Дожидаться, когда она перестанет вздрагивать от каждого звонка, от громкого слова. А потом покажу мир, который она давным-давно должна была увидеть. Не из окна своего золотого дворца, а по-настоящему. Мы поедем в Париж, в Рим, на Бали. Буду водить ее по музеям, выставкам. Она сможет говорить обо всем, что чувствует, не боясь осуждения. Стану слушать ее умные речи, смотреть, как светятся восторгом яркие карие глаза. Я утоплю ее в любви, в такой, о которой она и не мечтала. В заботе без упреков, в уважении без условий, в нежности без требований. Я подарю ей свободу не от чего-то, а для счастья, для жизни, для себя. Она этого достойна была. Моя восточная красавица, моя Аминет. Беру ключи от машины и покидаю дом. Впереди долгая дорога к женщине, которая навсегда в моем сердце.